Глава 29. Иван попробовал пошевелиться. В салоне Форда было непривычно тесно, все тело ныло, лицо пекло, словно после солнечного ожога, а во рту ощущался привкус крови. Очевидно, результат срабатывания подушки безопасности. Телефон на время поездки, прикрепленный к приборной панели, оказался на месте, но полностью игнорировал попытки включить его. Это, конечно, было неприятно. По сути дела, Иван остался без навигатора, без фонарика и, самое главное, без связи. Навигатор вполне может заменить карту, которая должна быть где-то в багажнике. Фонарик есть в бардачке, а вот связь... Хорошо, если Ася не стала дожидаться его возвращения и легла спать, но, зная свою подругу, Иван сомневался в этом. Скорее всего, она сейчас мечется по комнате, не находя себе места от тревоги. Сильный порыв ветра ударил в бок автомобиля, тот покачнулся, но устоял. И в этот самый момент Иван услышал отчаянный крик. Кричала Ася. Он голову был готов отдать на отсечение, что это она. А может, вспомнилась комната Ариадны, морок тяжелого запаха, сень и прочая чертовщина. Именно этот крик он слышал тогда. Что это? Чьи-то идиотские шутки? Или Ася действительно в беде? Иван попытался отстегнуть ремень безопасности, но он застрял в замке и никак не хотел поддаваться, к тому же сдавил грудь с такой силой, что не только не двигаться, дышать было сложно. Однако Асин крик, или не Асин, придал ему сил. Иван исхитрился дотянуться-таки до бардачка, вытащил нож и фонарик. Теперь освободиться от пут ремня безопасности стало гораздо проще. Выбравшись из автомобиля, Иван посветил на разбитую физиономию Форда, оценивая последствия аварии. Не надо быть экспертом, чтобы понять, травмы, полученные другом, много лет служившим ему верой и правдой, несовместимы с жизнью. Иван запустил пальцы в волосы и крепко сжал их. «Как же так?» — пробормотал он, опускаясь на стылую землю возле еще теплого бока автомобиля. «Как же так?» А потом произошло то, чего с Иваном не случалось уже лет 20. Горячая слеза скатилась по его обожженной щеке, а за ней еще одна. Тело Форда медленно остывало, а Иван все сидел и сидел. Не плакал, нет. Он словно закаменел весь, превратился в живой памятник погибшему автомобилю. Пока еще живой. Зимний холод медленно проникал под одежду, забирая энергию, которая заставляет атомы, составляющие человеческий организм, осуществлять беспорядочное мельтешение, делиться, распадаться на части и объединяться в новые группы. И в этот момент до него снова донесся Асин крик. Сердце вздрогнуло, кровь с новой силой заструилась по жилам. «Прости, дружище», — сказал он, проведя рукой по полированному боку. «Мне нужно идти». С помощью найденной в багажнике карты и навыков, полученных во время учебы в университете, он определил направление, в котором нужно двигаться, вышел на дорогу и зашагал к дому Ермолаевых. Перед аварией до него оставалось около 40 километров. Шагать и шагать. Остается надеяться, какая-нибудь добрая душа остановится и подвезет его хоть немного. Хотя сам он ночью на пустынной дороге ни за что бы не взял попутчика.